بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Сегодня мы продолжаем изучение книги عقيدة أهل السنة والجماعة. شيخ الأسامين رحمه الله تعالى. Далее он говорит в тексте акиды: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Мы верим в то, что Ему принадлежат небеса и земля. Всевышний Аллах говорит: Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, а кого пожелает, мужского. Или же Он сосчитает потомство мужского и женского. Сочетает потомство мужского и женского полов. А того, кого пожелает, Он делает бесплодным. Воистину Он знающий, всемогущий. Так говорит шейх: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. И мы верим, что Ему принадлежит власть небес над небесами и землей. То есть Он владеет ими, творит их, создает их. Он, который распоряжается ими, управляет ими. Он аль-Халик, Творец, и Он аль-Мудаббир, распоряжающийся и управляющий. Дальше приводятся слова аята шейхам: «Яхлюху ма яша» – Он творит, что пожелает. Он создает, что пожелает. «Ма яша» – что пожелает. Слово «ма» арабское, по-арабски «что», да, переводится на русский как «что». Употребляется для неразумных творений, то есть не употребляется для людей, употребляется что для неодушевленных или неразумных, те, которые не обладают разумом, животные и так далее, да? Он творит или сотворяет или создает, что пожелает. Почему что пожелает, а не кого пожелает? Если мы знаем, что среди творений есть такие, которые не что, а кто, да? То есть укаля, обладающие разумом. Почему он использует Аллах Субхану Таля здесь слово «ма», то есть «что»? «Яхлюку ма яша». Потому что неразумных или не обладающих разумом, их больше, чем разумных. Потому что очень много творений, предметов, объектов, которые не являются разумными. «Гайру каля». И даже сам само разумное существо, в нем есть то, что передается словом «что», то есть его качество, качество человека, хорошо, или разумного существа, тоже каким словом мы выразим? Словом «что». То есть то, что выражается словом «что», то есть неразумных, их больше, чем разумных существ, обладающих разумом, да? Больше, чем обладающих разумом. Поэтому Аллах Субхану Тааля использует здесь слово какое? Ма, а не использует слово мэн, кто. Говорит, творит, создает, что пожелает. И когда Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ниса: «Фанкиху ма таба лякум миннан ниса» — «Женитесь на тех, которые вам нравятся из женщин», но сказано «ма таба лякум миннан ниса», то есть как бы о том, что вам нравится из женщин, почему. Потому что человек, когда он женится на женщине, он смотрит на ее качество. А качество – вещь неодушевленная, то есть вещь неразумная, правильно? Как пророк Саусам говорит, на женщине женятся из-за четырех вещей. Женятся из-за ее имущества, женятся из-за ее богатства, да? Женятся из-за ее знатности, женятся из-за ее красоты, женятся из-за ее религиозности. Женятся из-за ее религиозности. То есть эти качества, они неодушевленные. Поэтому так Аллах Субхану Тааля говорит: женитесь на том, что вам нравится из женщин, то есть имея в виду качество, да? И в этом аяте дальше Аллах Субхану Тааля говорит, что Он дарит, кому пожелает, потомство женского пола, кому пожелает потомство мужского пола, кого пожелает, или Он сочетает их, потомство мужского пола и женского пола, и делает, кого пожелает, бесплодными. Поистине Он знающий, всемогущий. То есть Аллах Субхану Тааля разделил потомство, которое Он дарит людям, на четыре группы. Он сказал, первая группа это кто? Йагабу лиман яша инааса. Дарит, кому пожелает, девочек. Потомство женского пола. Хорошо? Где сказано лиман яша, кому пожелает. То есть используется кому они, то есть указывающее на разумное. Да? Потому что прежде всего важно потомство кого? Людей. То есть разумных существ. Потом говорит, те, кому вторая группа это кто? Дарит, кому пожелает, зукур. Дарит, кому пожелает, потомство мужского пола. Хорошо. Третье, он говорит, зукранан ва инаса. Или кому-то, третья группа, он сочетает и дает и мальчиков, и девочек. Да? То есть потомство мужского и женского пола. И четвертая группа, ва яджалю ман яшаа, яшау акима. И делает, кого пожелает, бесплодным. То есть ни мальчиков, ни девочек. Это четвертая группа. И вот эти вот четыре группы, наличие их реально, да, мы знаем из нашей жизни, что это так, что есть люди, у которых все дети мальчики, люди, у которых все дети девочки, люди, у которых есть и мальчики, и девочки, это, как правило, большинство, да, таких. И четвертая группа, у которых, альхамдулиллях, их мало, тех, у которых нет вообще, да, ни мальчиков, ни девочек. То есть нет потомства. Сказано «Инна алимам кадир», поистине Он знающий, всемогущий. То есть Аллах Субхану ва Тааля, Ар-Раб, Халикуль Халк, Творец всех творений, Он, который сотворил эти четыре группы и дарит эти четыре группы, дарит эти четыре группы, да, или мальчиков, или девочек, или сочетает их, или вообще не дает, Субхану ва Тааля, Он говорит, поистине Он знающий. О чем знающий? Почему здесь упоминается имя Аллаха «Знающий»? Имя Аллаха могущественный, всемогущий. Почему эти атрибуты Аллаха Субхану Тааля упоминаются? Потому что Он знает, какому человеку что нужно и что подходит. Кому лучше остаться бесплодным, а кому лучше, чтобы у него были мальчики, а кому лучше, чтобы у него были девочки, а кому лучше, чтобы у него были и мальчики, и девочки. Поэтому Алим, знающий, сказано Кадир, всемогущий. Всемогущий, то есть он, который может... имеет силу, да, имеет мощь на то, чтобы сделать это, даровать кому пожелает то, что пожелает. В аятах из суры Аль-Хашр, которую мы изучали на прошлом уроке, там таким образом упоминаются имена Аллаха Субхану Тааля, как бы хорошо, если бы ввели такой как бы списочек, да, имен, которые мы прошли уже, чтобы знать потом для себя их значение, этих имен. Сура Аль-Хашр, имена, которые у нас были, имя Аллах, Аль-Илях, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик, Аль-Куддус, Ас-Салам, Аль-Му'мин, Аль-Мухаймин, Аль-Азиз, Аль-Джаббар, Аль-Мутакаббир, Аль-Халик, Аль-Бари, Аль-Мусаввир, Аль-Хаким. Эти имена. Что касается этого аята, который мы сейчас прочли, да? Только что, два аята, да, из суры Шура, то здесь из имен Аллаха Субхану Тааля Алим и имя Кадир, то есть знающий и всемогущий, два имени. Что касается атрибутов, то здесь атрибутов суры Хашар, и здесь в этом аяте атрибутов что? Много. Атрибутов много по имени, помимо имен Аллаха Субхану Тааля, еще много атрибутов, да, упоминается здесь. Давайте мы сейчас вспомним значение имен. Дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля, вернее, автор говорит дальше, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Мы веруем в то, что нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий, Ему принадлежат ключи небес и земли. Он увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Он знает о всякой вещи. К убеждениям Ахлас-Сунна валь-Джамаа относится вера в то, что Аллах лейса камислихи шайун. Нет ничего подобного ему, ва хуа ас-самиу аль-басир. И он слышащий, видящий, аль-басир. Лейса камислихи шайун. Относительно нет ничего подобного ему. Относительно понимания этих слов, языкового понимания этих слов, есть разногласия среди ученых, вернее, разные мнения есть, да, среди ученых, или разное объяснение этого. В чем сложность, да, почему так? Потому что сказано к мислиги. Лейса к мислиги. Частица к и в то же время мислиги. Частица каф. Ка, да, который как бы указан как, да, значение как он. И мисли тоже что? Подобие ему. Почему не сказано лейса мислиху шею? Нет подобного ему. Сказано лейса ке мислиху шею. Зачем это каф? Хорошо, почему каф? Почему добавлена буква каф еще? Здесь объясняют по-разному. Каф, является ли она добавочной дополнительной частицей или не является добавочной частицей здесь. Некоторые говорят, что добавочная дополнительная частица, другие говорят, что нет. Те, которые говорят, что она не является добавочной дополнительной частицей, они говорят лейса ке мислихи шайун, значит, слово мисль здесь в значении сыфа. То есть в значении атрибут. Получается, нет лейса ке сифати шейу. Нет ничего, как его атрибуты. Хорошо? То есть в чем здесь сложность? Те, которые понимают, знают арабский язык, им понятно, в чем сложность. Кто не знает арабский язык. Слово мислю по-арабски нет подобного ему. Хорошо, мислю подобный ему. Мислю подобный ему. А зачем тогда еще ка? Ка мислю. Как подобный ему? Зачем еще ка? Понимаете, в чем сложность? Те, которые говорят, это каф буква, она либо является добавочной буквой, либо она является, не является добавочной буквой. Если не является добавочной буквой, значит слово мисль имеет значение сифа, имеет значение атрибут. То есть лейса ка сифати шей. Нет ничего или никого, кто имеет подобные атрибуты. Хорошо? Почему? Почему слово мисль как атрибут? Потому что мы с вами уже до этого, да, разбирали. Они говорят аль-мисль или масль. Оба этих слова могут иметь значение в арабском языке, значение сифа, значение атрибут. Доказательство сура Мухаммад, где Аллах Субхану Таля говорит, что масалю джаннати лати вуида аль-муттакун. Масль, то есть атрибут или качество рая, который обещан богобоязненным, фига ангару мимайн гайри асад. То, что в нем есть реки, в которых вода, которая никогда не портится, да, и не меняет своего вкуса. Поэтому они говорят, значит, мисль здесь, значение сифа, значение качества. Лейся ке мислищей, нет никого, который имел такие атрибуты, как атрибуты Аллаха Субхану Ва-Та'аля. Ке мисль, как атрибут Аллаха Субхану Ва-Та'аля. То есть каф не является добавочной частицей, да? Другие говорят, что в значении, те, которые говорят, что она не является добавочной частицей, а является просто частицей, не добавочной, не дополнительная, а именно частица сравнения, да? Они говорят, что мисль здесь в значении сам Аллах, сущность Аллаха Субхана, зат. И значит, тогда будет смысл лейса ка зати ещё. Нет ничего, как сам Аллах, как сущность Аллаха. Хорошо? Другие говорят, нет, слово мисль здесь означает подобие. Именно означает подобие. Здесь внимательно. И получается тогда, что как бы частица каф имеет значение мислю, значение как. Хорошо? И слово мисль имеет значение как. Получается, что нет мислю мыслящей, то есть нет подобного подобию ему, нет подобного его подобию. Для чего это они говорят так? Почему так Аллах Субхана говорит? Для того, чтобы усилить смысл. То есть, если даже подобного ему нет подобия, то тем более нет того, кто подобен ему. То есть, если нет подобия подобному, то нет, значит, и подобия ему, так они говорят. Но такое понимание, оно несколько сложное. И может у некоторых вызвать неправильное понимание, так что Аллах Субхана есть подобие. А у подобия уже нет подобия, да, такое может понимание вызвать. Поэтому более правильно, значит, подойти к тому выводу, что кяф, здесь частица кяф, все-таки является добавочной или дополнительной частицей. Добавочной или дополнительной частицей. Хорошо? Добавочная, дополнительная частица по-арабски сыля, заида, хорошо? Это не значит, что она не имеет смысла. Просто она добавочная, но несет смысл. Добавочная частица, которая как бы не переводится она, то есть когда мы переводим на русский язык, на перевод она как бы не влияет, казалось бы, да? Но в то же время в Коране нет ничего, что было бы просто добавочным, но не несло бы какого-то смысла. Нет, она несет свою смысловую нагрузку. Несет свою смысловую нагрузку. Да, эти слова означают, нет ничего подобного ему. Лейсиками следующие. Но зачем каф? Зачем эта дополнительная частица? Эта дополнительная частица каф дает значение подтверждения. По-арабски называется таукид. Усиление смысла. Подтверждение его. Так, как будто бы ты повторяешь, как будто бы, вернее, Аллах Субхану Тааля говорит это несколько раз. Если бы Аллах Субхану сказал, лейса мисля ушей, нет ничего, нет подобного ему ничего. Хорошо? Это одно. Но когда он сказал, лейса к мыслящей, вот эта дополнительная частица, она дает значение утверждения. Так, как будто бы эта фраза повторяется несколько раз. Как будто бы Аллах Субхану Тааля говорит, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Хорошо? Такое значение дает эта частица, частица каф. Хорошо? Примеры подобных добавочных букв в Коране много. Например, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране сура Аль-Имран, говорит, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Не говорит Аллах Субхану Тааля فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. По милости Аллаха ты к ним мягок, о Мухаммад. То есть к мусульманам, к верующим людям, да, которые последовали за тобой. По милости Аллаха ты к ним мягок. Не говорит Аллах Субхану Тааля بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, а говорит بِمَا رَحْمَةٍ. Зачем это ма здесь? Тоже дополнительная частица. Она хоть и не отображается в переводе, но ее значение что? Усиление и подтверждение смысла. Так как будто бы Аллах Субхану Тааля повторяет это несколько раз. По милости Аллаха ты к ним стал мягок. По милости Аллаха ты к ним мягок. По милости Аллаха ты к ним мягок. Хорошо? Или, например, «Ля уксиму биёмиль кияма». «Клянусь судным днем», говорит Аллах Субхану Тааля, да? Сура Аль-Кияма. Это частица «ля укусиму бьёмы кияма». Качковский перевод «не клянусь судным днём». Да? Нет, один из тафсиров, да, правильных тафсиров, «ля» – это что? Дополнительная частица. Хоть она в переводе и не отображается, но ее значение какое? Усилить смысл, подтвердить его как? Так, как будто бы повторяется несколько раз. Хорошо, клянусь судным днём, клянусь судным днём, клянусь судным днём. Хорошо? Поэтому это наиболее правильное понимание, почему здесь есть и кяв, и есть мислю. Почему не просто лейса мисля ушей, а лейса кя мисли ушей. Хорошо? Итак, нет ничего подобного ему. Аллах Субхану ва Тааля. Это догмат и постулат исламского убеждения, что Аллах Субхану Тааля, у него нет подобия, нет у него мысли, нет у него подобия. И на это указывают другие аяты в Коране, тоже четко и ясно, где говорит Аллах Субхану Тааля в суре Марьям, «Хэль та'ляму лаху самия». Знаешь ли ты ему соименного или знаешь ли ты ему подобного самия? знаешь ли ты ему равного, да, можно перевести. В суре Аль-Бакара Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаля таджалю лиллахи андада ва антум таалямун». Не делайте Аллаху ровни, в то время как вы знаете, что у него нет ровни. То есть тоже указание на то, что Аллах Субхану Тааля нет подобия и нет ровни. Этот аят лейса ка мисли шейун. Нет ничего подобного ему. Итак, отсутствие у Аллаха подобных ему, отсутствие у Аллаха подобия, это один из атрибутов Аллаха, хорошо, атрибут отрицания, то есть атрибут отрицания подобия, атрибут отрицания подобия. То есть ты отрицаешь у Аллаха Субхану Тааля подобие, наличие подобных ему, но мы сами вспомните правило, которое мы изучали, что если мы что-то отрицаем, если есть атрибут отрицания, то он на самом деле не является просто отрицанием, он является что? Утверждением совершенства противоположного ему атрибута. Как, например, мы говорили, что если Аллах Субхану Тааля говорит, не касается его ни дремота, ни сон, это не просто отрицание того, что Аллах Субхану Тааля не спит. Потому что просто отрицание не является указанием на совершенство, не является похвалой. Если про кого-то человека сказать, что он не спит, является ли это похвалой ему? Смотря почему сказано. Да, если у него бессонница, он не может уснуть, не является похвалой. Тогда недостаток наоборот. Поэтому просто отрицание само по себе не является чем? Не является указанием на совершенство. Поэтому, когда какой-то атрибут отрицает Аллах Субхану Тааля в отношении себя, то на самом деле он утверждает, что совершенство противоположного ему атрибута, отрицаемого атрибута. Не овладевает им ни дремота, ни сон. Это утверждение какого атрибута? Атрибута совершенной жизни Аллаха Субхану Тааля, перед которой не было отсутствия, и которой не будет, после которой не будет исчезновения, что он никогда не спит, Субхану Тааля, да? Не нуждается во сне. И здесь тоже Аллах Субхану Тааля отрицает наличие у него подобия не для того просто сказать, что у него нет подобных. Не просто для того, чтобы сказать, что у него нет подобных. Потому что просто отрицание не является что? Похвалой. Просто их нет. Просто их нет, это не является похвалой. А указать на то, что из-за его совершенства, из-за его камаль, из-за его совершенства нет у него подобия. Из-за его совершенства. Например, скажем, какая-то учительница, назовем ее, не знаю как. Лариса Ивановна, хорошо? В деревне, где кроме нее нет других учителей. Скажем, подобных ей нет. Нет, почему? Не потому, что она такая хорошая учительница, она такая совершенная преподаватель, да, и профессионал. А просто нет у нее подобных там. Хорошо? Да. Нет просто. Когда мы отрицаем у Аллаха Субхану Тааля подобия, это не значит, что их просто нет. Еще раз внимательно. Отрицание атрибутов Аллаха Субхану Тааля никогда не означает просто отрицание. Это означает утверждение чего? Совершенства Аллаха. То есть из-за его совершенства, Субхану Тааля, у него нет подобия. Понятен этот момент? Понятен этот момент? Это предложение «Лейса ка мисли шейун», нет ничего подобного ему, оно является опровержением точки зрения взглядов кого? Мумассилитов. Мумассилитов, то есть те, которые уподобляют Аллаха Субхану Тааля творением. Говорят, да, у Аллаха Субхану Тааля есть подобие, то есть творение подобно Аллаху Субхану Тааля. Сравнивают Аллаха Субхану Тааля с людьми, с их атрибутами, с их качествами, да упасет Аллах Субхану Тааля. Так что даже один из них, из мумассилитов, то есть уподобляющих Аллаха творением, встал, обратился с проповедью и сказал: любой атрибут, что ни назовите, все, обо всем скажите, я вам скажу, какой это у Аллаха Субхану Тааля. То есть, как у меня. Хорошо? Скажете лицо, как у меня. Скажете руки, как у меня, как у людей. Только, говорит, не спрашивайте меня про фардж и про лихья. То есть про половой орган, и не спрашивайте меня про бороду. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Таких мыслей. Не спрашивайте про половой орган, потому что не нуждается Всевышний в потомстве. Не нуждается в том, чтобы оставлять после себя насль, да, потомство. А про бороду не спрашивайте, потому что борода, по его утверждению, противоречит красоте. Потому что он считает, да, этот человек, который говорит, что человек без бороды, то есть аль-амрат по-арабски, без бороды красивее, чем с бородой. Поэтому у Аллаха, значит, нет бороды. Поэтому не спрашивайте меня про эти две вещи. Про половой орган и про бороду. От этого избавьте. Все же, кроме этого, спрашивайте меня. Я буду говорить, что рука его как моя рука, лицо его как мое лицо. Это мумассилиты, то есть уподобляющие Аллаха творение. Опровергнуть их убеждения, опровергнуть их слова можно двумя моментами. Первый, во-первых, мы им скажем, что это ошибочное и опасное мнение, потому что те, которые уподобляют Аллаха творением, они тем самым поклоняются идолу. Идолу, то есть того, кому они себе нарисовали сами. Хорошо? Образу, который они себе нарисовали. Ибн аль-Каим говорит в книге «Нуния» «Аль-Муаттиль я'буду адама, валь-мумассиль я'буду санама». Отрицающий атрибуты Аллаха поклоняется небытию, а уподобляющий Аллаха творением поклоняется идолу. То есть тому идолу, который он сам себе что? Нарисовал и представил, каков Аллах Субхану Ва-Тааля. То есть аль-мумассиль, то есть уподобляющий Аллаха творению, он поклоняется идолу, а не Аллах Субхану Ва-Тааля. Все, что тебе пришло на ум, какой Аллах Субхану Ва-Тааля, опровергни это и знай, что это от шайтана. Аллах Субхану Ва-Тааля не похож на это. Аллах Субхану Ва-Тааля противоположен тому, что ты себе представил. Они поклоняются идолу, потому что они говорят, Аллах, он как вот это, или вот его рука как такая, как это, как моя рука и так далее. Да? Что касается муаттилитов, то Ибн Каим говорит, что а муаттилиты, то есть отрицающие атрибуты Аллаха, они поклоняются чему? Небытию. Почему? Потому что они отрицают все атрибуты Аллаха Субхану Ва-Тааля. Того атрибута нет, этого атрибута нет, хорошо, лика атрибута нет, довольства нет, гнева атрибута нет. Все, кроме там уже кто во что горазд. Джахмиты один атрибут только признают, это существование Аллаха Субхану Ва-Тааля. Муатазилиты три атрибута признают. Поверх, да, каких-то, поверх этого ашариты и матуридиты чуть-чуть дальше пошли, там признали 7 или 8 атрибутов Аллаха Субхану Ва-Тааля. Хорошо? Отрицая атрибуты, они тем самым что? Превращают Аллаха Субхану Ва-Тааля в небытие. Алиязу билля. Как Аллах не имеет атрибутов. И поэтому говорит Мурхаим, что поклоняются муаттилиты небытию, поклоняются отсутствию. Почему они это делают? Почему они отрицают атрибуты Аллаха Субхану Ва-Тааля? Мы всегда говорим это. В качестве довода они приводят что? Они говорят, отрицая атрибуты, мы тем самым отдаляем Аллаха от подобия Ему. То есть, в отличие от мумассилитов, наоборот, в другую сторону качнулись, да? Отрицая атрибуты Аллаха, мы тем самым отдаляем его от подобия. Почему? Потому что в своей основе этот человек, он является мумассилитом, то есть уподобляющим Аллаха творение. Почему? Потому что когда Аллах говорит в Коране, что я создал Адама двумя своими руками, обеими своими руками, этот человек сразу себе берет и мысленно представляет что? Какие-то руки. Значит, он является кем, по сути? Уподобляющим Аллаха творению, да, то есть мумассилитом. А потом, ужасаясь этого и желая отдалить Аллаха от этого недостатка, он говорит, что нет, у Аллаха нет рук. У Аллаха нет рук. И таким образом отрицает атрибут Аллаха Субхану Ва-Тааля. Итак, любой атрибут Аллаха Субхану Ва-Тааля. Лик. Когда сказано лик ваджхулла, он сразу представляет себе, что какой-то лик, то есть делает тамсиль, уподобление Аллаха творению мысленно, а потом, чтобы избавиться от этого, решает задачу каким образом? Отрицая атрибут Аллаха Субхану Ва-Тааля, качаясь в другую сторону. Поэтому мы опровергаем то, что они говорят, что утверждение атрибутов обязательно означает, что уподобление Аллаха творению. Мы говорим, нет, это не так. Если мы говорим, что Аллах Субхану Ва-Тааля есть око, хорошо, то это не значит, что око Аллах Субхану Ва-Тааля как око творения. Нет ничего общего. Потому что говорит Субхану Ва-Тааля, лейся камисли шейун. Нет ничего подобного ему. Поэтому если ты что-то себе представил, то ты не представил око Аллаха Субхану Ва-Тааля. Ты скажешь, да, у Аллаха есть око, но как? Не знаю, не представляю себе ничего. Хорошо. Мы верим, что Аллах Субхану Тааля есть лик, ваджх, но лик его не как лик творения, не как наш лик. Потому что говорит он Субхану Тааля, лейси камисли шейу, нет ничего подобного ему. То есть мы подтверждаем наличие у Аллаха атрибута, подтверждая саму основу смысла. То есть ваджх, лик. Понятно, основа смысла понятна. Но не уподобляем его атрибуту творения. То есть мы основу смысла саму утверждаем, по-арабски это называется асль-маана, утверждаем у Аллаха, да, у Аллаха есть лик, но отрицаем подобие лика его, лику творений, так всякого другого атрибута. Хорошо? В полном смысле отрицаем, что в полном смысле это то же самое, и отрицаем наличие подобия. Но в основе смысла что? Утверждаем это, подтверждаем наличие Аллаха в основе смысла этого атрибута. Это очень важно уяснить. Хорошо. И чтобы это было понятно, им можно сказать, таким людям, можно сказать, у вас есть глаза? Они скажут, да, у нас есть глаза. Сказать, а у осла есть глаза? У осла есть глаза. А у рыбы есть глаза? Есть. А у муравья есть. Хорошо. Ваши глаза такие же, как глаза у рыбы? Или ваши глаза такие же, как глаза у осла? Они скажут, нет. Это разные вещи. Мы скажем, почему же тогда, если даже среди творений, которые близки друг к другу очень, да, они сотворены, нет подобия, хорошо, то что тогда, они разные, то что тогда говорить о оке Аллах Субхану Ва Тааля, об очах Аллах Субхану Ва Тааля, разница, да, и очах творений. Нет ничего общего, только сама основа смысла, глаза, асульмана, а полный смысл и подобия нет. Хорошо? Подобия нет. Если между творениями одно и то же бывает разным таким, то разница между атрибутом Аллаха, субханаля, Творца, и атрибутом творения таким же, да? Оно что? Тем более ясный, тем более эта разница велика, тем более она явная. Разница между творениями, она в чем заключается, например, в атрибуте глаза, да, или в другом каком-то атрибуте между творениями? По виду своему, да, по образу, по строению и так далее. Что касается отличия между атрибутом Творца и атрибутом творений, то это величайшая разница, хорошо? То есть вообще нет никакого подобия, нет никакого подобия вообще. Аллах, субхану тааля, не подобен, основа смысла сама. Основа смысла. Что такое око? Понятно? Понятно. Все. Да, у Аллаха есть око. Но какое? Как? Подобия никакого нет. С глазами творений. Аллах Субхану Тааля не по сущности своей, не по атрибутам своим, не подобен творениям. Лейси камислящие, нет ничего подобного. Мы сказали, это опровержение кому? Мумассиритам, те, которые уподобляют Аллаха творениям. Но эта же часть лейси камисли шейн одновременно является опровержением кого? Муаттилитам, те, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля. Почему? Потому что аят говорит, нет ничего подобного ему. То есть атрибуты его не подобны атрибутам творения. А они говорят, нет, они подобны атрибутам творения, значит их надо отрицать. Ему говорят, рука Аллаха. Он говорит, рука Аллаха? Как у творений? Аят говорит, лейса камисли, нет ничего подобного ему. А он говорит, как у творений? И потом говорит, нет, нет у Аллаха руки. А кто тебе сказал, что как у творений, если Аллах говорит, нет ничего подобного ему? То есть, значит, эта часть аята, она одновременно кому опровержение тоже? Муаттилитам. Понятно почему? Потому что основной довод их, то есть те, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля, что если подтверждать атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля, говорит, да, у Аллаха есть эти атрибуты, то отсюда автоматически вытекает, что? Уподобление его творения. Так нет же, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, нет ничего подобного ему. И это же предложение, оно явный довод против кого? Против мумассиритов. То есть те, которые уподобляют атрибуты Аллаха творением. Мы говорим, да, у Аллаха Субхану Тааля есть око, это истина, есть очи, но они не как очи наши, не как очи творений. Потому что Аллах Субхану Тааля, он обращается к нам что? Тем, что нам понятно. У масориты говорят, да, Аллах обращается к нам тем, что нам понятно, и значит его очи, как наши очи. Мы говорим, нет. Аллах Субхану Тааля обращается к нам тем, что нам понятно, и мы понимаем основу смысла этих, этих аятов, основу самого смысла понимаем. Но мы не понимаем, что образ их, и мы отрицаем подобие. Отрицаем подобие. Значит, мумасиритам мы скажем, во-первых, почему то, что они говорят, это ложь? Во-первых, почему? Потому что они поклоняются идолу, тем самым. А во-вторых, почему? Потому что их слова тем самым опровергают аят. Аят какой? Нет ничего подобного ему. Отрицают этот аят. А он истина. А Куран это истина. А все, что опровергает истину, оно есть ложь. Это правило. То, что делает истину, называет истину ложью, то есть само что? Ложь. Поэтому эти их слова, они являются ложными. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вахуа ас-самиу аль-басир». Дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Вахуа ас-самиу аль-басир». И он слышащий, видящий. Слышащий, видящий. Ас-самиу из имен Аллах Субхану ва Тааля. Из имен Аллах Субхану ва Тааля. И как мы с вами учили, что именно бывает переходные, бывает непереходные. Переходные, то есть те, которые что отображаются на творениях, да? Их атрибуты, на которые они указывают, отображаются на творениях. Имя Аллаха Самия переходное, переходное, слышащий. Аллах Субхану ва Тааля, его имя Самия, он обладает атрибутом слух, и он слышит все, Аллах Субхану ва Тааля, да? Ученые говорят, что атрибут Сама, то есть атрибут слух Аллах Субхану ва Тааля, подразумевается два значения здесь. Слух в значении ответ на мольбу. И слух в значении постижения звуков. Хорошо? Два значения. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ибрахим, говорит слова Ибрахима, да? «Инна Рабби ля самиу ад-дуа». «Поистине мой Господь, слышащий мольбу». Слышащий мольбу здесь в каком значении? В том ли значении, что Аллах Субхану Тааля постигает мольбу слухом, постижение ее звука мольбы? В этом ли значении здесь? Нет. В данном значении, если бы это имелось в виду, то в данном значении это не было бы похвалой, которая тут требуется. Почему? Потому что это тавассуль. Что такое тавассуль? Когда ты, делая дуа, что-то упоминаешь, да, пытаясь добиться расположения Аллаха Субхану ва Тааля. Когда ты делаешь дуа и говоришь, о Аллах, слышащий мольбу. Имеешь ли ты здесь в виду слышащий мольбу в значении, что Аллах Субхану ва Тааля слышит все звуки, и в том числе твою мольбу? В этом ли значении здесь слух? Нет, в значении отвечать на мольбу. Здесь слух в значении каком? Сама в значении иджаба, то есть отвечать на дуа. Хорошо? В данном случае делать тавассуль просто тем, что Аллах Субхану постигает все звуки, нет. Здесь не соответствует контексту, не соответствует моменту. Хорошо? Значение здесь слышит мольбу, значит значение как? Отвечает на мольбу, принимает мольбу. Хорошо? То же самое, пример, то, что говорим мы в намазе, говорим «Сами Аллаху лиман хамида». Слышал Аллах того, который его восхвалил. Что мы имеем в виду? Услышал значение, что Аллах Субхану Тааля постигает все звуки, и в том числе твой хамд, то есть твое восхваление Его, это имеешь в виду или имеешь в виду в значении ответа? Значение ответа, то есть Аллах Субхану Тааля, Он, который отвечает тому, который восхвалил Его. Он тот, который отвечает тому, который восхвалил Его. Что касается второй группы, второй, вернее, вида слуха, да? Второй вид слуха – это слух в значении каком? Или второго значения слуха в таком значении? Постижение звуков. Хорошо? И Аллах Субхану ва Тааля упоминает о том, что Он постигает все звуки, все постигает, да? Всякий звук, громкий или тихий, какой бы он ни был. Аллах Субхану ва Тааля упоминает об этом в Коране. за трех целей. В трех целях. В трех целях. Первая цель – литтаид, то есть для поддержания. Вторая цель – литтахдид, для угрозы. Третья цель – для разъяснения о том, что его слух всеобъемлющий. То есть, что он постигает своим слухом все, для разъяснения этого. Итак, первое для чего? Для поддержки. Упоминает это для поддержки. Для поддержки, что он слышит все звуки, субхану ва тааля. Для поддержки упоминает. Как в словах, которые он говорит, Аллах субхану ва тааля сказал Мусе и Гаруну, говорит им, отправляя их к фараону, говорит субхану ва тааля: «Ла тахафа, иннани маакума асмау ва ара». Не бойтесь, поистине я с вами слышу и вижу. Не просто, для чего, вернее, здесь Аллах субхану ва тааля сообщает Мусе и Гаруну, что он слышит и видит. Просто так, чтобы сказать, что он слышит и видит, постигает все звуки? Нет. А для чего? Здесь смысл какой? Для чего? Для поддержки. Что он помогает, он поддерживает. Хорошо? Второй мы говорили момент, когда Аллах субхану ва тааля упоминает о том, что он постигает все звуки, да? Для чего? Вторая цель для угрозы, для устрашения. Как Аллах субхану ва тааля говорит: «Лакад самиа Аллаху кавля аллазина калу инна Аллаха факирун ва нахну агния». Услышал Аллах слова тех, которые говорят, то есть про иудеев речь идет, да? Те, которые говорят: «Поистине Аллах беден, а мы богаты». Что в суре Аль-Имран. Для чего здесь об этом Аллах субхану ва тааля говорит, что он услышал слова тех, которые говорят: «Аллах беден, а мы богаты»? Для угрозы. Это угроза от Аллаха субхану ва тааля, что он услышал это. Сура Аль-Имран, тоже такой же пример, Аллах субхану ва тааля говорит: «Санактуву ма калу», вернее, здесь сура Аль-Имран, это сура Аль-Имран, да? Дальше в этой же суре, откуда мы понимаем, что это угроза, да? Аллах субхану ва тааля говорит дальше, что «Санактуву ма калу ва катляму ланбия и бигайри хак». Мы запишем то, что они говорят, и убийство, и убиение ими пророков без права на то. وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ. И скажем им: вкусите наказание пламени. Вкусите наказание ада. Сура Аль-Имран. То есть это упоминание о слухе для чего? Для устрашения. Для устрашения. Говорит Аллах субхану ва тааля про тех, которые ведут уединенные беседы, и во время этих уединенных бесед издеваются над религией Аллаха субхану ва тааля или над верующими, говорит: «Ам яхсабуна», или они считают, «анна ля насмау сирраум ва наджвахум», что мы не слышим их тайные уединенные беседы. Это тоже для чего? Упоминание для устрашения, для угрозы субхану ва тааля. И третья цель упоминания слуха для чего, мы сказали? Для того, что Аллах субхану ва тааля разъясняет свои атрибуты, что его слух объемлет все, субхану ва тааля разъясняет. Это как в словах, например, суры Аль-Муджадаля. Говорит Аллах субхану ва тааля: «Кад сами Аллаху кавля лати туджадилю кафи зауджиха, ва таштаки илля Аллах, Аллаху ясмиу тахаваракума». Услышал Аллах слова той, которая пререкалась с тобой о своем муже и жаловалась Аллаху, а Аллах, он слышит ваш диалог. Хорошо. Здесь разъяснение того, что Аллах субхану ва тааля все слышит. И поэтому сейда Аиша радиаллаху тааля анха, мать правоверных, она говорит: «Альхамдулилля аллази васиа самаа ва асва». Хвала Аллаху, слух которого объемлет все звуки. «Лакад кунту фи тарафи аль-худжра ва инна ля яхфа алейя баъду хадисиха». Я находилась в той же комнате, когда разговаривал про Пророк с этой женщиной, и то часть речи слышала, а часть речи не слышала, о чем они говорят. Аллах субхану ва тааля с высоты семи небес слышал это. То есть это для чего Аллах субхану ва тааля говорит эти слова здесь, в данном случае цель какая? Разъяснить то, что Аллах субхану ва тааля, его слух постигает всякие звуки. Поэтому, что бы ты ни говорил, если говоришь у себя дома, то знаешь, что Аллах субхану ва тааля слышит. Говоришь среди людей что-то, Аллах субхану ва тааля слышит. Говоришь шепотом что-то, Аллах субхану ва тааля слышит. Просто шевелишь губами, Аллах субхану ва тааля слышит. каким бы скрытым ни был звук. Поэтому в хадисе Куцси, хадис Куцси это что такое? Иначе называется как? Хадис Иляхи. Да, это такой хадис, где пророк саллаллаху передает смысл слов Аллаха Субхану ва Тааля. Да? Аллах Субхану ва Тааля, там сказано, что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман закарани фи нафсихи, закарту фи нафси». Кто упомянет меня, вспомнит обо мне в своей душе, того я упомяну про себя же в своей душе. «Ман закарани фи маля, закарту фи маля ин хайрин минхум». А кто упомянет меня в обществе, о том я упомяну в более лучшем обществе. В лучшем, более достойном обществе, чем это, где он упомянул. Да? Это имя Аллаха, Ас-Самия, слышащий. Дальше имя Аллаха Аль-Басир. Аль-Басир, то есть тот, который обладает атрибутом Аль-Басар. Атрибутом Аль-Басар. Атрибут Аль-Басар имеет два значения. Имеет значение знание и имеет значение видение. Значение знания и имеет значение видение. Поэтому, когда про кого-то говорят «Басир», то значение «знающий» и значение «видящий». Субхана ва Та'аля, Аллах Субхана ва Та'аля, Он видит все. Насколько бы скрытым не было, насколько бы далеким не было, Аллах Субхана ва Та'аля видит все, и ничто не скроется от Него, от Его взора. Это в значении каком? Видящий. В значении «басыр» каком? Знающим, что Аллах Субхана ва Та'аля знает обо всем. Поэтому Аллах Субхана говорит: «Валлаху басырум бима та'малюн». Аллах басир того, чего вы делаете. Здесь речь идет о чем? О знании Аллаха Субхану ва Та'аля. Или Аллах басирун биль ибад. Аллах басир о своих рабах. То есть знает о своих рабах. Когда басир, после него идет частичка би, альба, то это указывает на что? На знание. Почему? Потому что глагол я'ляму, алима я'ляму, знать, после него идет частичка какая? Ба. Я'ляму би. Поэтому басыр здесь в этом значении. Так это имя включает два вида атрибута. Атрибут аль-басар включает два значения. Значение какое? Знание и значение видение. Значение видения. Эти два имени, ас-самия и аль-басыр, имена из имен Аллаха Субхану ва Та'аля, они связаны, если сказать, что вера в эти имена. Что значит верить в эти имена? Мы с вами говорили, что должно быть обязательно, что три или два условия, в зависимости от того, является ли имя переходным, мутаади или не является. Имя Аль-Басир и имя Ас-Сами, они являются что? Переходными. Значит, мы верим, что у Аллаха есть имя. Первое условие. Мы должны верить, что у Аллаха есть имя Аль-Басир, у него есть имя Самих. Второе условие. Мы должны верить, что у Аллаха есть атрибут какой? Сама, то есть слух. И атрибут Аллаха Аль-Басар. Аль-Басар что такое? Зрение и знание. И третье, это что? Имя переходное или нет? Переходное. То есть как они отображаются на творении? То, что Аллах Субхана знает, видит и что Аллах Субхана видит, значит, все, и знает обо всем, и Аллах Субхана Тааля слышит все. Хорошо. У Аллаха Субхана Тааля есть атрибут ока, есть атрибут айн, есть атрибут глаза. Но мы сказали как? Обязательное условие лейса камисли ваше, нет ничего подобного ему, не подобно око творений. Хорошо? И если кто-то скажет, раз Аллах Субхана Тааля видящий, у него есть атрибут ока, то есть ли у Аллаха Субхана Тааля атрибут уши или нет? Аль-Узун. Что мы на это скажем? Мы скажем, что из наличия у Аллаха Субхана Тааля атрибута слуха не вытекает наличие у Аллаха Субхана Тааля атрибута что? Уши. Поэтому мы не утверждаем наличие у Аллаха Субхана Тааля атрибута какого? Аль-Узун. Уши. Почему? Потому что нигде, ни в Коране, ни в Сунне про это не сказано. А наше правило, что мы утверждаем только то, что утверждает Аллах Субхану ва Та'аля в отношении себя, его посланник, и отрицаем то, что отрицает Аллах Субхану ва Та'аля в отношении себя и его посланник. Мы утверждаем наличие Аллаха Субхану ва Та'аля атрибута айн, то есть атрибут ока. атрибут очи, да, атрибут глаза. Но на основе этого аята или нет? Этот аят указывает на то, что Аллах Субхана есть глаза? Нет. Атрибут это не указывает на то, что Аллах Субхана есть. Этот аят указывает на то, что Аллах Субхана есть атрибут видения, зрения. Да, указывает, но не указывает на то, что Аллах Субхана есть атрибут глаза. Откуда мы тогда берем? Мы берем из других аятов. И хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит Аллах Субхана Тааля, «Валитусна аля айни», чтобы ты, о Муса, воспитывался на моих глазах. Говорит Аллах Субхана Тааля. Или говорит «Таджриби айюнина», чтобы плыл этот ковчег на наших глазах. Хорошо? Если кто-то скажет, почему же тогда мы не утверждаем атрибут ушей, если из слуха вытекает, да, наличие ушей, мы скажем «нет». Мы не говорим об этом. Аллах Субхана Тааля говорит, что в судный день земля, она будет рассказывать свои вести. То есть, то, что она услышала. То есть, что на ней творилось из добра, из зла, из каких слов, из каких действий. Но у земли нет ушей. Хорошо, поэтому из наличия слуха не вытекает такого атрибута. Это во-первых. И даже у творений это не так. То есть, наличие ушей само по себе не является что? Не указывает на... вернее, наличие слуха не указывает на наличие что? Ушей. То есть это не полностью взаимосвязано. Но самое главное наше правило какое? Что мы подтверждаем у Аллаха то только, что сам Аллах про себя говорит. Если Аллах Субхана не говорит про себя, что у него есть уши, мы не имеем права утверждать у Аллаха Субхана наличие этого атрибута. Хорошо? Это правило, которое нужно запомнить. И в этих словах Аллах Субхана, Аллах слышащий, видящий, в этой части этого аята, в этом предложении, здесь содержится опровержение кому? Первая часть аята, лейси камислиющий, нет ничего подобного ему. Там было опровержение кому? Иму массили, и тому подобляющим Аллаха, его атрибуты к творениям. И кому? Муаттилитам, тем, которые отрицают атрибут Аллаха. В этой части аята кому опровержение? Муаттилитам, тем, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Если муаттилиты скажут, а некоторые из них так говорят, да, Аллах, он самия басир. Аллах слышащий, видящий, но без слуха и без зрения. Так говорят некоторые из них. Хорошо. Что мы на это скажем? Мы скажем, что это ложь, это вздор на любом языке. В том числе и на арабском языке. Любой язык мира возьми. Хорошо. Если что-то производится от чего-то, то то, от чего оно производится, есть у описанного объекта. Поэтому нельзя сказать про слепого, он видящий. Нельзя сказать про глухого, он слышащий. Тот, у кого нет слуха, нельзя про него сказать, что он слышащий. Поэтому это нонсенс, это чушь. Хорошо. Ашариты говорят... Мы признаем, что Аллах Субхана слышащий, видящий, что у него есть слух и есть зрение. И тут опять же это довод против них. Почему? Потому что мы скажем, раз вы признаете, что Аллах Субхана слышащий, у него есть слух, и признаете, что у него есть зрение, почему же вы тогда не признаете, что у него есть милость, рахма? Почему не признаете, что у него есть мудрость, хикма? Почему не признаете, что у него есть довольство, рыда, что у него есть гнев, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, из атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Почему не признаете, что он хибра есть у него, ведение у Аллаха Субхану ва Тааля? Почему отрицаете эти атрибуты? Если вы утверждаете что-то, если утверждаете что-то, то должны подтверждать и подобное ему тоже. А так, что верим в одну часть Писания, не верим в другую, так нельзя. Хорошо. Это что касается этих аятов, аята из суры Ашура. И здесь надо еще упомянуть одну важную деталь. Обратите внимание на этот аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лейса камисли шейун ва хуа самиуль басир». Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Внимательно. Первая часть аята содержит что? Отрицание чего? Отрицание подобия. Вторая содержит утверждение что? Утверждение атрибутов. Вторая содержит утверждение атрибутов. Отрицание и эта позиция Ахля Сунна валь Джамаа, внимательно. Отрицание, оно бывает общее, в общем. А утверждение бывает в подробностях. Как Аллах Субхану Таля здесь? Здесь Аллах Субхану Таля и отрицает, и утверждает. Отрицает что? Наличие подобия, утверждает атрибуты. Это и есть смысл Тавхида вообще, Аль-Асма ва Сифат. То есть единобожие, часть единобожия в чем? Единственность Аллаха в именах и атрибутах. Что такое Тавхид, Аль-Асма ва Сифат? Обязательно помним, что Тавхид это всегда что? Два столпа. Какие? Обязательно отрицание, обязательно утверждение. Утверждение чего? Наличие у Аллаха атрибутов его, о которых он сказал, имен атрибутов, о которых он сказал, сказал его посланник, и отрицание чего? Подобия и недостатков. Тавхид всегда имеет что? Два столпа. В этом аяте, лейся камисли ушейн ва хуа самиуль басир, нет ничего подобного ему, он слышащий и видящий, Аллах Субхану Тааля, здесь есть что? И отрицание есть, утверждение. Отрицание подобия, утверждение атрибутов. Но посмотрите, сколько перечисляет Аллах атрибутов? Два. Отрицание здесь одно, а атрибутов, а утверждение два. Поэтому это правило, которое в Коране и Сунне, что отрицание идет как? В общем. А утверждение в подробностях. А утверждение атрибутов, оно идет в подробностях. Хорошо? В отличие от Ахлюль-Бида, то есть от еретичных групп, они наоборот утверждают атрибуты в общем. Хорошо? Когда речь идет об утверждении атрибутов, то в общем, а когда отрицание идет, недостатков, тогда в подробностях. Мы отрицаем недостатки в общем, утверждаем атрибуты в подробностях. Они наоборот отрицают недостатки в подробностях, утверждают атрибуты в общем. Хорошо? Поэтому говорят про Аллах Субхану Тааля, желая отречь от него недостатки. Они говорят, он не тело, у него нет силуэта, у него нет образа, у него нет органа, у него нет того, у него нет ресниц, у него нет бровей, у него нет... И начинает говорить, хорошо. Ни справа, ни слева, ни вверху, ни внизу. И начинает перечислять что? Отрицание недостатков как? В подробностях. А когда утверждают атрибуты, то в общем утверждают. Хорошо? Это противоречит пути Корана и пути Сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство это аят. Лейса камисли шейун ва хуа ас-самиу ас-басир. Хорошо? Таков путь Аля Сунна. Почему? Потому что отрицание в общем это похвала. А утверждение атрибутов в подробностях тоже похвала. Если наоборот недостатки в подробностях, то это не похвала. Хорошо? Если мы скажем про кого-то человека, желая вас похвалить его, скажем, он не прелюбодей, он не вор, он не убийца. Хорошо? Что еще бывает? Он не пьет вино. Хорошо? Что? У него нет СПИДа, у него нет еще чего-то. Будет ли это похвалой? Или какой ты молодец? Ты не кривой, не косой. Хорошо? У тебя не три уха, у тебя не шесть пальцев и так далее. Будет ли это похвалой для человека? Нет, в итоге это только разозлит этого человека. Хорошо. Поэтому отрицание недостатка в общем. Мы скажем, у него нет недостатков. Это одно. Хорошо. А похвала там наоборот, мы говорим. Перечисляя достоинства. Хорошо. Аллах Субхану Тааля, Он говорит, что все творения делают ему хамд, и все делают ему тасбих. Что такое хамд? Хамд это вот есть как раз перечисление или утверждение его атрибутов, возвышенных атрибутов в подробностях. Это хамд. А тасбих это что? Отдаление Аллаха Субхану Тааля от недостатков, как в общем. Это путь Курана и Сунны. И на это надо обратить внимание. И автор, приводя продолжение, да, аята, этих аятов суры Шура, «Лаху макалиду ссамавати валь ард, ябсуту ризка лима яша ва якдир, иннау бикулли шейн алим». Ему принадлежат бразды правления небес и земли, и он расширяет удел кому пожелает, то есть риск кому пожелает, и наоборот ограничивает для кого пожелает, поистине он о всякой вещи знающий. Лягу макалиду самавати валят. Ему принадлежат макалид небес и земли. Что такое макалид? Макалид, множественное число слова мекляд. Мекляд, лекиляда, вообще это что, ожерелье. То есть речь идет о чем? Как о поводьях, о браздах. То есть бразды небес и земли принадлежат ему, Аллах Субхану Аталя. То есть он распоряжается в них, Субхану Аталя, как пожелает. Его не спрашивают о том, что он делает, Субхану Аталя. То есть нет никого, кто контролировал бы его действия, Субхану Аталя. Тот, кто утверждал бы или отменял бы то, что те решения, которые принимает Аллах Субхану Аталя, или его действия. Поэтому, если человек это понимает, понимает эти слова, если человек уверовал в это подобающим образом, то такой человек, он будет доволен тем, что дает ему Аллах Субхану Тааля, тем, что предопределяет ему Аллах Субхану Тааля, из хорошего или из плохого. Поэтому Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям говорит, «Аджабан ли амриль му'мин», то есть удивляюсь я верующему человеку, его положению. «Иннам рукуллю хайр», поистине его положение «иннам рукуллю хайр», всегда благо, он всегда в хорошем положении. Если его постигает беда какая-то, он проявляет терпение, для него это благо. Если, наоборот, постигает его хорошее что-то и радость, он бывает благодарен, и опять это для него благо. В любом случае, благо для верующего человека. Поэтому, если уверовать в это, в эти слова, «Лягу макалиду самаватю», ему принадлежат бразды правления небес и земли до конца, полной верой, тогда ты успокоишься, обретешь спокойствие духа. Разве ты не раб Аллаха Субхану ва Тааля? Разве не ему принадлежат бразды правления небес и земли? Разве он не тот, который делает, что пожелает? Альхамдулилля. И если Аллах Субхану ва Тааля послал тебе какую-то беду, послал тебе какую-то трудность, значит, будь спокоен. Это от Аллаха, и он вознаградит тебя за это. Если он послал тебе, наоборот, что-то хорошее, знай, что значит Аллах Субхану ва Тааля испытывает тебя, будешь ли ты благодарен ему, как говорит Сулейман, в Коране Аллах Субхану ва Тааля приводит его слова, «Хаза мин фазли Рабби». Это милость моего Господа. «Ли еблю ани ашкуру ам акфур». Чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или буду неблагодарным ему. Ответ на его милости. Поэтому даже говорят иногда, что быть благодарным за милость, это может быть сложнее, чем испытание горем каким-то. Хорошо? То есть проявление благодарности за милость, испытание милостью, оно даже сложнее. Почему? Потому что когда к человеку приходят милости, то тогда это подвигает его зачастую, становится причиной высокомерия, становится причиной заносчивости, что он забывает Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, обращаясь к подвижникам, сказал в хадисе, да, когда они все собрались, зная, что привезли имущество из Бахрейна, джизью, они собрались всех пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и он увидел их, что они собрались, сказал, вы что собрались? Узнали, что приехало имущество джизи, они сказали, да, мы поэтому все собрались. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда им сказал слова, сказал, «Валлахи маль факра ахша алейкум». Клянусь Аллахом, я не боюсь для вас бедности. Почему? Потому что бедность, как правило, бедный человек. У него нет причин для того, чтобы стать заносчивым, высокомерным, и он поэтому более покорен Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям говорит, что в раю, что посмотрел я на рай, большинство его обитателей бедные. Хорошо? И как он говорит, я не боюсь для вас бедности, но боюсь я, что наоборот раскроется для вас сокровищница мира. То есть наоборот, станете вы богатыми и начнете вы соревноваться из-за мирского, как соревновались те, которые были до вас, хорошо, и погибнете, как они погибли. Мирское погубит вас, как погубило их. Поэтому иногда человек чувствует, что если он будет беден, то это наоборот поможет ему что? Быть ближе к Аллаху Субхану Тааля, проявляя терпение к тому, что предопределил ему Аллах Субхану Тааля. А если чем лучше для него, чем быть богатым, жить в роскоши и забывать милость Аллаха Субхану Тааля. Дальше говорит Ебсуту риск алима яшава якадир. Он расширяет риск то есть удел, да, кому пожелает Субхану Таля, и наоборот, ограничивает для тех, кому пожелает. Расширяет для тех, кого пожелает, ограничивает, суживает для тех, кому пожелает. Риск, то есть то, что дает Аллах Субхану Таля. То, что дает Аллах Субхану Таля, бывает двух видов. Дар Аллах Субхану Таля, надел Аллах Субхану Таля, физический, то есть для тела, то, чем поддерживается тело, еда, жилье, одежда и так далее. Хорошо? И риск, то есть надел для духа. То, что дает Аллах Субхану Таля для духа. Как знание, иман, вера. И второе, оно более важное занимает место, чем первое. Почему? Потому что если нет первого, вернее, если есть первое, человек, да, живет, но в конце концов умирает, и неизвестно, что там с ним будет. А если у человека нет телесного надела, да, или малый телесный надел, но есть, наоборот, надел душевный, то есть иман и есть знания, такой человек умирает, такого человека Аллах Субхану возвышает степенями в своем раю. Так он, ебсуту ризка лима яша, он расширяет риск, кому пожелает. То есть все происходит бимашиятилля, то есть по желанию Аллаха Субхану Атара. И расширение риска, и ограничение риска, то есть пропитание. Но по желанию ли просто по желанию, или желание, сочетающееся с мудростью? Второе верно. То есть Аллах Субхану Атара не просто что-то по своему желанию делает и все, без мудрости. Все, что желает Аллах Субхану Атара, любое его решение, оно обязательно сочетается с мудростью. Как бытийное, так и шариатское законодательное решение Аллаха Субхану Атара. В отличие от некоторых заблудших групп, которые говорят, что Аллах Субхану Атара делает, что пожелает, и не обязательно там есть мудрость. Потому что он делает, что пожелает. Поэтому там не обязательно должна быть мудрость. Хорошо? Мы говорим, нет, все, что делает Аллах Субхану Таля, обязательно по мудрости. Доказательство этого какое? Аллах Субхану говорит, «Вама ташауна илля яша Аллах, но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, инна Аллаха кана алиман хакима». Поистине Аллах, он знающий, мудрый. То есть Аллах Субхану указывает на связь чего? Желание своего с мудростью. Это обязательно. Желание его, оно подчинено мудрости Субхану Таля. Если кому-то он дал риск в большом количестве, а у кого-то, наоборот, ограничил его, то по своей мудрости, как сказано в хадисе, что Аллах Субхану Тааля говорит, поистине среди моих рабов есть такие, которым если я дам много и обогащу их, то они начнут переступать границы дозволенного. И наоборот, есть такие, которым я дам бедность, если, то это их испортит наоборот. Хорошо, то есть которым дам такие, которым если дам богатство, это их испортит, такие, которым наоборот, если дам бедность, это их испортит. То есть человек бывает, что он становится бедным и становится из-за этого, что ропщит потом, и потом бросает религию и уходит из-за этого, из-за трудностей, которые встают на его пути. Поэтому по мудрости Субхану ва Тааля. Итак, машия, желание Аллаха Субхану ва Тааля, все время сочетается с чем? Сочетается с хикма, с мудростью. Доказательство сура какая? Аль-Инсан. Какое? Какой аят? «Вама ташауна илля яша Аллах». Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. «Инна Аллаха кана алиман хакима». Поистине Аллах, он знающий, мудрый. «Ебсуту ризка лима яша ва якдир». Он расширяет пропитание, кому пожелает, и ограничивает. Если кто-то скажет, а в чем мудрость? Мы уже сказали, в чем. Потому что для кого-то богатство может стать причиной чего? Высокомерия и заносчивости. Поэтому по своей мудрости Аллах Субхану Тааля ограничивает для него его пропитание, его риск. И наоборот, есть такие, которым если Аллах Субхану Тааля дает бедность и ограничивает его пропитание, то наоборот для него это что? Он становится, начинает роптать, начинает возмущаться, начинает быть недоволен предопределением Аллаха Субхану Тааля, начинает гневаться, в итоге оставляет религию и уходит из религии. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Амин ан-наси ман я'буду аля харф». «Я'буду Аллах аля харф». Среди людей есть такие, которые поклоняются Аллаху на острие. «Фаин асабу хайрон итма'анна бихи». Когда постигает его благо, он вот успокаивается, спокойный бывает. «Ваин асабату фитна инкалаба аля вачи». А когда постигает его какое-то испытание, то тут он переворачивается. «Инна инна уби кулли шейин алим. И заканчивает Аллах Субхану Тааля аят какими словами? Поистине Он о каждой вещи знающий. То есть указание на что? На всеобщность, то, что знание Аллаха Субхану Тааля объемлет все сущее. Би кулли шей. Предметы, объекты, качества, явления, как настоящие, так и будущие, так и прошлые. Все объемлет знание Аллаха Субхану Тааля, ничто не скроется от Него. Для чего Аллах Субхану напоминает здесь слова поистине «Он знает обо всем», после того, как говорит о том, что кому-то Он дает риск в большом количестве, кому-то суживает, указать на то, что опять же это что? По мудрости Его Субхану ва Тааля. Итак, эти два аята из сура Ашура, которые мы сегодня прошли, «Лейси ка мисли ущей ва самиуль басыр», нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий, «Лягум макалиду самавати ва лард», Ему принадлежат разды правления небес и земли, «Ебзуту риска лима яша», Он расширяет риск пропитания, кому пожелает. Ваякдир. И наоборот, суживает. Инна убикули шейнали. Поистине он о каждой вещи знающий. Выводы отсюда первым мы делаем какое? Это отрицание подобия тамсиля, подобия Аллаха Субхану Тааля, его сущности, его атрибуту, на основании слов Аллаха Субхану Тааля каких? Лейси ка мисли ущей он. Это просто отрицание подобия. Отрицание подобия из-за чего? Из-за совершенства его атрибутов Субхану ва Тааля. Утверждение совершенства его атрибутов. Второй вывод из этих аятов – это утверждение двух имен Аллаха Субхану ва Тааля. Каких? Сами аль-Басир – это два имени Аллаха Субхану ва Тааля. И можно имя убикули шейн алим, поистине на каждой вещи знающий, взять какое также имя Аллаха отсюда, вывод об имени аль-Алим, то есть знающий. Следующий вывод – утверждение здесь атрибутов. Каких? Сама – слух. Аль-Басар, видение знания, да? И Аль-Ильм, знание. Четвертый вывод отсюда, это то, что власть его, Субхану Тааля, объемлет все сущее. Откуда мы это берем? Ляху макалиду самавати ва лард. Ему принадлежат бразды небес и земли, бразды правления небес и земли. Следующий вывод, что у него нет в этом сотоварища. Откуда мы это берем? А? Нет, что у него нет сотоварища во власти над небесами и землей. Откуда мы берем из этого аята такой вывод? Лягу макалиду самавати ва лард. Ему принадлежат бразды правления небес и земли. Мы говорили, что когда сказуемое выносится перед подлежащим в арабском языке, то это всегда означает, дает значение чего? Хасар – ограниченности. То есть только Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. То есть нет у него, значит, здесь что? Соучастников. Другой вывод – расширяет пропитание риск, да, кому пожелает, и суживает, кому пожелает. Указание на что? Что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы видим человек богатый, мы говорим, это Аллах Субхану ва Тааля дал ему. Да, конечно, он зарабатывал сам, там у него есть как причина внешняя, да, как есть это, но это от кого? Это от Аллаха Субхану ва Тааля. И вывод, что Аллах Субхану ва Тааля суживает, кому пожелает, да, его пропитание. Теперь вопрос такой, является ли, то есть причина того, что человек становится богатым, это что? Что зарабатывает, да внешняя причина, мирская причина, что он что? Зарабатывает, получает. А есть ли какая-то другая причина для увеличения достатка человека или нет? Помимо заработка. А? Хадис пророка совсем какой? Да, силату рахим, то есть поддерживание родственных связей. Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кто хочет, чтобы ему был расширен его достаток, и кто хочет, чтобы ему была продлена жизнь, то пусть поддерживает родственные связи. Хорошо. У некоторых вызывает трудности. Как это удлинена жизнь? Разве не говорит Аллах Субхану ва Тааля, фаизаджа аджалюхум, ля ястахируна саатам, ля ястахримун. А когда приходит к ним смерть, то они не могут ни отложить ее, да приходит их смертный час, не могут ни отложить, ни ускорить. А как же тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что тот, кто поддерживает родственные связи, то ему удлинена жизнь, будет удлиняться жизнь. Мы скажем, что здесь на самом деле что? Проблем никакой нет. Проблемы никакой нет. Почему? Что это значит? Потому что цель этого хадиса и слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям на самом деле побудить к чему? Побудить к поддерживанию родственной связи и налаживанию родственных связей. Что же касается удлинения жизни, да, удлиняется ему жизнь, но это не значит, что меняется то, что ему предопределено. То есть так уже записано Аллах Субхану и предопределено, что этот человек будет налаживать родственные связи и проживет, предположим, 60 лет. А если бы он не налаживал родственные связи, да, записано, то он бы прожил 40 лет, например. Или наоборот, человек этот проживет 40 лет, потому что он не налаживает родственные связи. По этой причине. А если бы он налаживал, то он бы прожил 60 лет. То есть это что? Причина. Это причина. И будет ли человек выполнять эту причину или нет, это тоже уже записано. Да? То есть записано что значит? Это не значит, что Аллах Субхану заставил его это сделать. Нет. Записано значит, Аллах Субхану Тааля знал, что так будет. Хорошо? То есть цель хадиса на самом деле это что? Побудить человека к поддержке родственной связи. Чтобы это было более понятно, если человек хочет, чтобы у него родились дети, что для этого он должен сделать? Он для этого должен жениться. Хорошо? Если хочет, чтобы удлинилась жизнь ему, он должен налаживать родственные связи. При этом он не знает, как и что записано тому Аллаху Субхану ва Тааля. Будет ли он их поддерживать и что будет в итоге. Он не знает. Хорошо? Также женитьбой пример. Он хочет детей, поэтому женится. То, что он женится, это все уже что? Записано. Записано у Аллаха Субхану ва Тааля. То же самое вхождение в рай. Тоже все это уже что? Знает Аллах Субхану ва Тааля и записано. У него есть свои причины. Причина – покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому в этом хадисе на самом деле что? Нет, нет проблем. Хорошо? Это что касается этого аята. Ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.